Глава 7. Старый поляк. Воскресенье, 10 июня. Дело все больше запутывается. Я уж не знаю, что обо всем этом думать. Может, мы имеем дело с международной бандой? Может, Мария Янсен знала какую-то важную тайну и потому погибла? А может, у нее были с собой не только те драгоценности, которые она показывала Лилиан? Даже не хочется верить, что все это произошло не в джунглях Америки или Африки, а в самом сердце Европы, в Швеции, самой цивилизованной и спокойной стране мира. Но начну сначала. Только так все события вчерашнего и сегодняшнего дней станут, если не объяснимы, то хотя бы упорядочены. Как и предвидел Магнус Торг, вся субботняя пресса дала подробное описание пансионата на Страндвеген и снимки госпожи Янсен. Газеты были буквально набиты подробностями из жизни самой богатой женщины Швеции. Подробно писали и о ее великолепном доме в Стокгольме, о блестящей карьере незаметной продавщицы маленького продовольственного магазинчика. Откуда эти корреспонденты сумели все разузнать, остается для меня тайной. Ведь директор Янсен рассказывал о своей матери только в нашем узком кругу. А все мы сочли этот разговор сугубо конфиденциальным. Квельспостен дал описание того, каким образом убийца проник в парк, перерезав сетку ограды. Намекнула и на таинственные одинокие прогулки госпожи Янсен. Газета призвала читателей, которые видели или что-либо знали о госпоже Янсен, незамедлительно сообщить в полицию. В этом чувствовалась рука редактора Свена Бремена. Кстати сказать, он оказался вполне порядочным человеком и не опубликовал ни слова, помимо того, что было согласовано со следователем. Тут и началось. Телефоны управления полиции в Мальме и в Лунде звонили непрерывно. Сотни людей сообщали, что видели Марию Янсен в самых различных местах, разбросанных чуть ли не по всей Скании, зачастую в одно и то же время. Дежурные записывали сообщения, благодарили информаторов и тут же передавали все в наш пансионат. Здесь Магнус Торг с помощью двух полицейских, да и меня тоже, наносил данные на большую карту Скании. На флажках, которые он втыкал в указанные места, была точная дата и час. Конечно, всякая ошибка тут же обнаруживалась. Ведь трудно себе представить, чтобы Мария Янсен могла беседовать с тремя мужчинами в маленьком кафе в Ланскроне и одновременно сидеть в парке Трелеборга в обществе пожилой женщины. Мало того, в тот же самый час она села на паром, направляющийся из Мальмы в Копенгаген, где ее ждал черный лимузин с зашторенными окнами. Правда, два сообщения были чрезвычайно интересны. Некий хозяин магазина в Мальме уверял, что Мария Янсен была у него за 4 дня до ее смерти. Содержание их разговора было столь удивительным, что мы тут же сели в полицейскую машину и помчались в Мальме на остров Ферстенгатен. Здесь размещался большой магазин мехов. На витрине норки, каракуль, пантеры. Внутри товары по меньшей мере на несколько миллионов крон. Нас встретил высокий элегантный мужчина с сединой на висках. Увидев сквозь витрину автомобиль с надписью «Полиция», он сразу понял цель нашего визита и кратко сообщил. В субботу утром в магазин вошла женщина. У меня были клиенты, и я попросил ее подождать. Она села в это кресло. Я не мог быстро освободиться. Мех — это не литр молока, и покупатель не сразу решается заплатить несколько сотен или даже 1000 крон. Я еще раз извинился за задержку, но она сказала, что не спешит. Вошли еще 2 женщины. Я хотел сначала обслужить ожидавшую, но она снова сказала, что не торопится, и предложила отпустить тех 2. Когда мы остались в магазине одни, она спросила, не поляк ли я. Я ответил утвердительно. Тогда она представилась. Я не сразу связал имя Марии Янсен с известной экспортной фирмой. Госпожа Янсен перешла на польский и объяснила, что, как ей сказали, я и мой напарник поляки, и потому она хочет обратиться к нам с одной просьбой. Я, конечно, ответил, что для соотечественницы мы сделаем все, что в наших силах, и, несомненно, договоримся как о цене, так и об условиях оплаты. Я думал, что госпожа Янсен хочет купить мех и не располагает необходимой суммой. Правда, цены у нас твердые, и кредит мы предоставляем на общих основаниях. Но вы сами понимаете, и в торговле есть место чувствам. Особенно, если ты поляк, а твоя клиентка — полька. «Я полагаю, этой даме не нужен был кредит», — усмехнулся Магнус Торг. «Теперь-то я знаю», — продолжал меховщик, «что госпожа Янсен могла бы купить несколько таких магазинов и не обеднела бы. Но тогда я этого не знал. Видел ее впервые в жизни». Госпожа Янсен объяснила, что, возможно, потом купит какой-нибудь мех в моем магазине, но сейчас речь идет совсем о другом. И она задала мне один вопрос. «Знаю», — прервал я. «Она спросила, не были ли вы в фашистском концлагере». «Действительно», — наш собеседник взглянул на меня с нескрываемым удивлением. «Уверен, что и Магнус Торг проникся ко мне с уважением», — меховщик продолжал. «Точнее, она спросила нас обоих, потому что подошел мой напарник, не сидели ли мы в Освенциме?» «К счастью, нет. Из Польши мы бежали во время войны и добрались до Швеции на маленькой рыбацкой лодке. Это было в самом начале войны, в ноябре 1939 года. Нас было пятеро. Мы выбрались из маленькой рыбачьей деревушки Халупы на Хелю. Сумели обойти немецкие патрули и через два дня были в Борнхольме, откуда поплыли дальше в Швецию». «Госпожа Янсен объяснила, почему она ищет кого-нибудь, сидевшего в Освенциме?» «Нет, но она была очень огорчена, что мы не оправдали ее надежд. Спрашивала, не знаем ли мы кого-нибудь поблизости, кто был узником этого концлагеря». «Она интересовалась только Освенцимом?» «Только». «Когда я сказал ей, что знаю несколько поляков, которые были в Дахау и в Маутхаузене, она ответила, что интересуется только бывшими заключенными Освенцима». «И вы ей ничем не смогли помочь?» «Ничем. Я только сказал ей, что где-то на побережье живет рыбак, которого шведы называют «старый поляк». Как будто он был в Освенциме, но мы сами не видели этого человека и не знаем, где он живет. Говорят, он большой чудак, и потому слухи о нем дошли до нас. Нам рассказала о нем одна из наших клиенток, когда узнала, что мы поляки». «Старый поляк», — заметил Магнус Торг. «Не сказал бы, что прозвище уж очень оригинальное. Боюсь, нелегко будет найти этого рыбака. Но все же попробуем. Госпожа Янсен больше ничего не говорила?» «Нет. Только переживала, что никак не может найти нужного человека. Даже не обязательно поляка». «И все?» «Все. Она не сказала, что сама была в Освенциме. Я узнал об этом только из газет. Увидев фотографию госпожи Янсен, я сразу вспомнил свою необычную клиентку и позвонил в полицию. Буду рад, если моя информация вам пригодится». «Большое вам спасибо». Магнус Торг поблагодарил собеседника, и мы покинули этот шикарный магазин. «Наконец, какая-то зацепка», — сказал офицер полиции. «Но почему ей был нужен именно бывший узник Освенцима?» «Это подтверждает гипотезу Хельмера Янсена», — заметил я. «Очевидно, госпожа Янсен была под впечатлением встречи с кем-то, кто напомнил ей одного из военных преступников. Но она не была в этом абсолютно уверена. Хотела найти еще одного свидетеля, искала и нашла своего убийцу». «Как это так?» — спросил один из полицейских. «Да очень просто. Она нашла бывшего заключенного Освенцима, а тот позарился на ее украшения, разведал, где она живет, пробрался к ней в комнату и убил ее. Ему надо было избавиться от нее, чтобы замести следы». «Вы думаете, это старый поляк?» «Не знаю. Может, он. Может, кто-то другой. Не исключено, что убийца никогда и не был в Освенциме. Просто госпожа Янсен в поисках нужного человека наткнулась на какого-то проходимца, который, пытаясь выудить у нее несколько крон, выдал себя за бывшего лагерника. Потом, видя, что такая роль ему не под силу и что сумочка миллионерши не раскрывается перед ним, решает добиться своего с помощью убийства». «Тогда бы он забрал и чековую книжку». Полицейский снова вернулся к уже неоднократно использованному аргументу. «Госпожа Янсен искала прежде всего поляков. Может, найденный ею поляк недавно прибыл в Швецию и не знал правил обращения с чековыми книжками. А может, вообще не знал шведского и потому не мог наполнить чек». «Вы продолжаете считать, что убийца был иностранец. Сначала подозревали югославов, теперь перекинулись на поляков». Да потому что не могу допустить, чтобы швед или представитель какой-нибудь другой цивилизованной нации мог убить женщину из-за нескольких колец или браслеток», — объяснил я. Я думал, что мы сразу вернемся в Ломму, но офицер приказал шоферу заехать в управление полиции в Мальмё. И правильно сделал. Нас искали по всему городу. В полицию обратился человек, показания которого начальство сочло весьма важными. Связавшись с Ломмой, полицейский, оставленный в пансионате госпожи Бранц, сообщил, что мы поехали в Мальмё, потому нас здесь и искали. Новым информатором был водитель такси. Вот его сообщение. «Я стоял на Скепсбраун возле пристани. Это было в прошлую пятницу, после полудня. Как раз прибыл паром из Копенгагена. Такси подъезжали к воротам и забирали пассажиров. Когда подошла моя очередь, ко мне села женщина. Багажа у нее не было. Видно, даже масла и сыра не купила в Копенгагене. Хотя все так делают. Ведь там дешевле». «Эта женщина сошла с парома?» «Наверняка. К машине подошла со стороны пристани. Спросила, согласен ли я ехать в Истад». «И вы согласились?» «Конечно. Такой выгодный рейс нечасто случается. Клиентка просила поторопиться. Ей надо было попасть в Истад до 6. Села она не сзади, а рядом со мной. Очень симпатичная женщина. Мы всю дорогу разговаривали». «О чем?» «Да как всегда в дороге. Рассказывала я о местах, по которым ехали, об истории Скании, о новом движении сепаратистов, которые хотели бы отделить Сканию от Швеции и создать свою республику. Уже рисуют на машинах свой флаг. Их наберется 2 сотни. Та женщина слушала, иногда спрашивала о чем-то. Так мы и ехали. Когда я поинтересовался, не из Северной ли она Швеции, она рассмеялась и сказала, что родилась в Польше. Я удивился. По разговору ее можно было принять за настоящую шведку. Видно, у поляков способности к языкам. Я знаю одного поляка, который говорит так, словно всю жизнь прожил в Мальмё. У него большой магазин мехов. Я часто его вожу». «Вы дали его адрес своей клиентке?» «Да. Она очень обрадовалась, что может встретить в Мальме поляка. Собиралась зайти в тот магазин. Так за разговорами мы доехали до Истада. Как раз прибыл паром из Польши. Женщина вышла у пристани и велела мне ждать, а сама вошла в здание пристани. Я тоже вылез из машины. Моя клиентка вскоре снова показалась на улице, но уже в обществе какого-то мужчины в морском мундире. Они остановились и заговорили на каком-то незнакомом языке. Может, на польском. Мужчина остановил нескольких пассажиров, сошедших с парома. Шведов? Не, наверное, поляков. Он говорил с ними на том же языке». «Что было потом?» «Ничего особенного. Моя пассажирка попрощалась с этим моряком и снова села в машину. Мы сразу отъехали. По дороге я спросил, удачна ли была поездка. Она ответила, что нет, и что ей еще раз придется приехать в Истад». «Вы вернулись в Мальмё?» «Нет. Та женщина попросила отвезти ее в Ломму. Поэтому в Сведало я свернул на Клягеруб. Оттуда на Арлёв. Так мы объехали Мальмё». «Она вышла у пансионата?» «Нет. Теперь уж я знаю, что она жила в пансионате. Видел снимки. А тогда она мне велела остановиться, не доезжая 200 метров. Заплатила и пошла пешком в сторону Биарет. Перед этим договорилась со мной на следующий день. Мы снова поехали в Истад, и снова повторилась та же история. Так мы ездили еще в воскресенье и в понедельник. Когда мы в понедельник возвращались в Ломму, та женщина сказала, что все эти поездки были просто потерей времени и ничего не дали. Она ничего не объяснила, а я побоялся спросить. Когда доехали до Ломмы, она поблагодарила меня и сказала, что я ей больше не нужен. Хотя эти рейсы были для меня очень выгодны, и я неплохо заработал. Она на прощание прибавила еще круглую сумму, как она выразилась, за потерянное время. Когда я нынче утром раскрыл Сицвенска Даглбадет, то на первом же снимке узнал мою бывшую клиентку. Я не мог сразу приехать в полицию. Был выгодный рейс за город, поэтому явился только сейчас. Вы не знаете, что интересовало ту женщину и о чем расспрашивал пассажиров морской офицер? Понятия не имею. Он говорил по-польски, а я не знаю этого языка». «Офицер был всегда один и тот же?» «Да. Она говорила только с ним». «А вы бы его узнали?» «Конечно. Ведь я видел его 4 раза». «Он был с парома?» «Нет. Мы всегда подъезжали к пристани раньше, чем подходил паром. Госпожа Янсен сразу отправлялась в здание. Они выходили вместе в то время, когда первые пассажиры прошедшие таможенный досмотр, появлялись в дверях здания пристани. И всегда тот мужчина обращался с вопросами к туристам? Да, всегда он. И я заметил тоже, что спрашивал он только людей пожилых, лет за 40. Ну что ж, заметил Магнус Торг, если мы сейчас выйдем, то поспеем в Истад до прибытия парома. Вы поедете с нами. Хозяин такси был не слишком обрадован, но не протестовал. Даже в Швеции таксисты стараются не ссориться с полицией. Напротив, мелкие услуги властям могут в будущем неплохо окупиться. Он только попросил разрешения оставить свою машину перед зданием полиции до своего возвращения и сел в нашу машину. Пришлось здорово давить на газ, чтобы поспеть к 6 в Истад. Но нам это удалось. И мы подъехали к пристани в тот момент, когда большой белый корабль мягко подходил к берегу, а динамики гремели приветственным маршем. Мы быстро вылезли из машины и вошли в здание пристани. Тут паспорт контроля и таможенники уже заняли свои места, поджидая первых пассажиров. Наш таксист огляделся и показал головой на человека с сильно загорелым лицом в морском мундире с золотыми галунами. «Вот он!» Мы подошли, и Магнус Торг попросил его на несколько слов, показав свое служебное удостоверение. Моряк представился, произнеся какую-то трудную польскую фамилию, и пояснил, что он представитель польского внешнеторгового объединения, поддерживающего связи со Швецией. Спросил, чем может служить. Вопреки мнению таксиста о врожденных способностях поляков к языкам, говорил он по-шведски очень плохо. Может, еще мало был здесь, чтобы изучить язык? Офицер полиции спросил, не припомнит ли капитан, а он был капитаном морского флота, некую польку, которая 4 дня подряд приезжала в Истад. «Конечно», — обрадовался капитан, — «прекрасно помню. Госпожа Янсен, если не ошибаюсь». «Что ей было нужно?» «Это довольно странная история. Она просила меня отыскать среди пассажиров какого-нибудь бывшего заключенного Освенцима. Я пытался ей помочь, спрашивал многих поляков, сходивших с парома, не был ли кто-нибудь из них в Освенциме, но безрезультатно. Я посоветовал ей съездить на 1 день в Шетцен. Там она без труда нашла бы не одного, а множество поляков, оказавшихся жертвами фашистских варваров и сидевших в этом лагере смерти. Но дама сказала, что такой человек нужен ей именно здесь. Она объяснила причину своих поисков?» «Да». «Сказала, что сама 2 года была в Освенциме, потом ее переправили в Равенсбрюк, откуда она и попала в Швецию. Правда, она не уточнила, зачем ищет товарища по несчастью. В Польше существует товарищество бывших узников концлагерей. Они помогают друг другу, устраивают встречи. Может, и она хотела завязать контакты с кем-нибудь из бывших заключенных Освенцима? Может, ей нужен был свидетель для получения компенсации за пребывание в концлагере?» «Это отпадает», — заметил Магнус Торг. «Госпожа Янсен была очень богата». «Что вы говорите?» — удивился моряк. «Я слышал об убийстве какой-то миллионерши. Мне рассказал об этом один знакомый швед, как о последней сенсации». «Так значит, именно», — подтвердил я. «Убили госпожу Янсен. Вы правильно запомнили ее фамилию». Офицер полиции вынул фотографию и показал капитану. «Это она?» «Она. Это ужасно. За что ее убили? Кто?» «Мы бы сами хотели это знать», — ответил Магнус Торг. Дальнейший разговор с капитаном не внес ничего нового. Моряк больше ничего не знал. Прежде чем покинуть Истад, Магнус Торг спросил еще одного пограничника, исполнял ли в среду наш собеседник свои обязанности, как обычно. Это была, конечно, формальность, но следователь старался ничего не упустить. Он получил ответ, которого и следовало ожидать. В 18 часов, когда прибыл Гриф, капитан стоял на своем посту. Здесь нам больше нечего было делать. Мы отвезли таксиста в Мальмё и высадили его у здания полиции. Поскольку поток сообщений иссяк, и нас не ждали новые известия, мы снова сели в машину и не спеша вернулись в Ломму, пансионат госпожи Астрид. Успели как раз к ужину, чему, признаться, я был очень рад, так как Магнус Торг помнил обо всем, но только не о том, что надо пообедать. После ужина, как это было заведено в пансионате госпожи Бранц, мы перешли в салон. Хотя по телевизору передавали какой-то фильм, никто даже не включил его. Все умирали от любопытства и жаждали узнать, где мы были весь день и что делали. Магнус Торг не счел нужным скрывать, что мы пытались установить контакты Марии Янсен, и результаты наших поисков более чем скромны. «Это интересно», — заметил капитан Тувессон. «Почему та женщина так искала встречи с каким-нибудь свидетелем своих страшных переживаний в Аушвице?» Я должен пояснить, что Тувессон ничего не знал о гипотезе Хельмера Янсена, предположившего, что его мать могла встретить скрывающегося военного преступника. «А мне кажется, — сказала Нора Линдер, — что эта богатая женщина просто хотела помочь кому-нибудь из пострадавших. Потому она и ездила в Истад». «В таком случае вовсе незачем было искать кого-то, бывшего в Освенциме. Она могла, например, передать определенную сумму Красному Кресту с условием, что эти деньги будут использованы на помощь жертвам войны во Вьетнаме». «Совместное пребывание в заключении, — поддержал Нору Густав Долин, — вырабатывает в людях какое-то внутреннее единство. Бывшие политзаключенные создают международные союзы, проводят различные акции взаимопомощи. Можно понять госпожу Янсен, если она хотела помочь именно тем, с кем вместе была в гитлеровском аду». Магнус Торг молчал и, видно, не собирался прерывать этот поток рассуждений. Зато вмешалась наша милая Лилиан. «Если госпожа Янсен хотела помочь какому-нибудь поляку, ей незачем было далеко искать. У нас в Ломе есть один поляк. Это самый бедный человек в здешних местах. Наверное, потому бедный, что ужасный чудак». Услышав эти слова, офицер полиции даже вздрогнул, но тут же овладел собой и спросил, как бы нехотя: «В Ломе есть поляк? Кто такой? Никогда не слышал». Лилиан пошевелила губами, будто что-то жевала. «Ше-че-ше-че-ки», — выговорила она наконец. «Что такое?» «Ше-че-ки», — повторила девушка. «Его фамилия Шачеки. Это очень бедный человек. Он живет в маленьком домике на другом конце Ломы, там, где кончается пляж. Домик стоит у самого моря. В нем всего одна комната и кухня. Года два назад он был пустой и должен был идти на слом. Тогда появился в Ломе этот Шачеки и попросил у здешних властей разрешения поселиться в этом доме. Сам кое-как отремонтировал халупку и живет. Он так беден, что у него даже нет телефона». «О, — удивилась прекрасная Нора. — Жизнь без телефона должна быть невыносима». «Невозможно часами болтать с приятельницами», — подхватил Долин. Госпожа Нора показала ему язык и погрозила пальцем. «Ах, вот как! Почему вы так меня не любите?» «Такой чудак?» — спросил Магнус Торг. «Ужасный!» — засмеялась наша девушка. «Ловит рыбу, но только такую, какую хочет. Скорее потратит неделю на одного лосося, чем вытащит пару тонн трески. Любит ставить сети на угря. Рыбу не сдает на оптовый склад, а продает прямо клиентам. Говорит, что только свежая рыба вкусная, и он не собирается травить людей. Если у него случается хороший улов и удается хорошо заработать, он куда-то на время уезжает. Когда его спрашивают, где был, он отвечает, что навещал друзей. Ужасный чудак. А по-шведски говорит, очень смешно». «Давно он тут живет?» «Давно. Появился, когда меня еще не было на свете, сразу после войны. Тогда он еще был совсем не старый. Но так и не женился. У него даже не было невесты, хотя девушек в Ломе всегда хватало. И, наверное, ни одна согласилась бы научить его получше говорить по-шведски». «Вы тоже?» — спросил господин Хардинг. «Для меня он слишком старый. А вот для тех, кто был за 20 лет до меня, в самый раз». «Такая трудная фамилия». Магнус Торг под видом простого любопытства по существу допрашивал девушку. «Щечеки. Язык можно сломать. Как вы-то научились его выговаривать?» «А никто его так и не называет». Девушка была очень довольна, что внимание всех присутствующих сосредоточилось на ее особе. «Все попросту говорят «старый поляк». Или еще короче «старый рыбак». Я быстро подсел к офицеру полиции. «Это тот самый, о котором говорил меховщик. Ведь не может в здешних местах быть двух людей, которых одинаково бы звали «старый поляк» или «старый рыбак». Надо завтра же утром разыскать его и поговорить с ним», — шепнул я в самое ухо Магнусу Торгу. Тот еле заметно кивнул головой в знак согласия. «А этот старый поляк сейчас в Ломме?» — спросил он. «Да. Сегодня утром принес нам чудесного лосося. Будет завтра обед». Госпожа Брандт укоризненно взглянула на девушку. Хозяйка пансионата не любила, когда раньше времени открывались секреты ее кухни. Лосось, жареный на решетке, должен был стать сюрпризом и гвоздем воскресного обеда. А тут из-за длинного языка горничной весь сюрприз полетел к черту. Лилиан, заметив свой промах, умолкла. Если улов так хорош, то старый рыбак и завтра на рассвете выйдет в море. На лосося надо выходить рано. Нет, ответила Лилиан. Старый поляк по воскресеньям никогда не ловит. Он надевает свой лучший костюм и в 10 часов едет в Лунд, в католический костел. Наш пастор не раз пытался обратить его в истинную веру. Но, видно, этот человек решил так и остаться в римских суевериях. В Лунде он встречается с другими поляками. А госпожа Янсен тоже по воскресеньям ездила в Лунд? Нет. Госпожа Янсен была настоящей шведкой, хоть и родилась в Польше. Правда, в костел не ходила, но, когда 2 года назад костелский совет собирал на ремонт крыши, госпожа Янсен дала чек на 500 крон. Больше всех в Ломе. «А на католический костел тоже давала?» – спросил я. Мне едва удавалось сдержать смех, слушая рассуждения девушки. «Я уж не знаю. Спросите лучше ксёндза в Лунде. У нас не собирали». «Может, их крыша не протекает?» – заметил господин Долин. Тут уж все рассмеялись. Я вынул из кармана коробочку с цветными таблетками. «Последние события так на меня подействовали», – сказал я, – «что приходится глотать успокаивающее». К счастью, взял с собой отличный барбитурат, совершенно безвредный, но очень эффективный. При этом я налил в стакан немного воды и проглотил цветную пастилку. «Меня тоже все это ужасно разволновало», — пожаловалась Нора Линдер. «По ночам никак не могу уснуть. А если задремлю, то снова вижу бедную госпожу Янсен. Всю в крови». Это была неправда. Моя комната рядом с комнатой госпожи Линдер. Поэтому я и знаю, что если она и не спит ночью, то совсем по другой причине. Впрочем, какое мне дело? Я протянул ей коробочку, но предупредил. Это не снотворное, а просто успокаивающее. Если не можете заснуть, надо будет взять что-нибудь другое. Я думаю, и это мне будет очень кстати. Госпожа Линдер проглотила таблетку. «Может, и мне попробовать?» – попросила госпожа Бранц. «На мою бедную голову столько свалилось!» Я не возражал. Действительно, у нашей хозяйки было немало переживаний. С момента смерти госпожи Янсен прошло уже 2 дня. Погода прекрасная, а новые гости все не появлялись. Даже господин Хардинг захотел успокоить свои нервы. Это мне наука. Зачем глотал лекарства при всех? Надо было выйти в соседнюю комнату. Мы посидели еще с полчаса, разговор все время вертелся вокруг убийства, но не принес ничего нового. Я снова наклонился к Магнусу Торгу. Думаю, что если около 7 утра вы захотите увидеться с этим рыбаком, он уже будет на ногах. Люди моря встают рано. Может, составить вам компанию? Офицер почувствовал просьбу в моем голосе и сразу согласился. «Если только вы сможете рано встать, то пожалуйста». Я взглянул на часы, было 10:50. «Иду спать», — сказал я. «Спокойной ночи». Проходя через холл, я наткнулся на юную Лилиан, и мне тут же пришла в голову одна мысль. «Интересно, госпожа Янсен знала, что в Ломе живет ее сородич?» Лицо Лилиан прояснилось. «Вы мне напомнили», — сказала она. «За 2 дня до смерти госпожа Мария спросила меня вечером, слышала ли я о человеке, которого зовут Старый Поляк. Я ответила, что он живет в Ломе, и объяснила, как его найти. Госпожа Янсен была очень довольна. Сказала, что должна увидеться с ним». «И ей это удалось?» «Не знаю. Помню только, что в среду перед обедом госпоже Янсен звонили. Я подходила к телефону и побежала наверх позвать ее. Тот, кто звонил, плохо говорил по-шведски. Тогда я не обратила на это внимания, но теперь уверена, что это был старый поляк. Я слышала из холла, что они говорили на каком-то странном языке». Я поблагодарил девушку за информацию и сказал, что сообщу об этом Магнусу Торгу. Добавил, что иду наверх спать. Горничная призналась, что и она не дождется, когда гости разойдутся по своим комнатам, потому что ужасно устала. Я спал, как убитый. Но умею просыпаться без будильника в нужное время, поэтому открыл глаза ровно в 7:45. Умылся, оделся и сошел вниз. Магнус Торг уже был на ногах. Мы решили, что не будем никого будить. Ведь сегодня воскресенье, пусть и полицейские поспят подольше. К завтраку мы надеялись вернуться. Я рассказал офицеру о том, что удалось выудить у милой горничной. Он рассердился. «Мы сбиваемся с ног. Ищем, как иголку в стоге сена. А эта девица самые важные сведения приберегает для себя. Ведь я допрашивал ее 2 раза, она ни словом не обмолвилась о телефонном звонке и о старом поляке. Я предупреждал ее, что надо говорить всю правду и что за дачу ложных показаний она несет ответственность перед законом. Ничего страшного, попробовал я защитить девушку. Она просто забыла об этом звонке, а разговор с госпожой Янсен не считала чем-то важным. Хорошо, что она мне об этом сказала. Потеряли 2 дня. Это не шутки. За это время убийца мог удрать хоть на другое полушарие. Магнус Торг не мог простить горничной ее молчание. Мы сели в машину и поехали в Ломму. Лилиан прекрасно описала вид маленького домика и его расположение. Действительно, это был последний дом на выезде из Ломмы в Орлев. От Странд-Веген к нему вела еле заметная тропинка, наполовину заросшая травой. Постройки, ибо кроме домика там был еще и сарай, находились в метрах в 50 от шоссе. От моря их отделяла только 30-метровая полоса пляжа. На пляже, наполовину вытащенная на песок, лежала простая рыбацкая лодка, деревянная, хорошо просмоленная. В Швеции такие лодки вышли из употребления лет 15 назад. Их заменили значительно больше и удобные моторные катера. Возле лодки висели растянутые на жердях сети. Я сразу узнал верши для ловли угрей. Мы подошли к дому и постучали в дверь. Никто не открыл. В доме вообще не чувствовалось никакого движения. Полная тишина. Офицер ударил в дверь более энергично. Опять молчание. Ткнул ногой. Безрезультатно. Нажал на ручку. Дверь была заперта. Я подошел к окну и заглянул в комнату. Можно было разглядеть скромную мебель и расстеленную кровать. На стуле лежала одежда. Я обошел дом и заглянул через небольшое оконце в кухню. Окно было почти совсем закрыто ставней, но мне удалось кое-что разглядеть. В углу стояла плита, на ней кастрюли, посредине кухни небольшой стол и 2 табурета. И тут я заметил... Нет, я не мог ошибиться. Позвал офицера. Он тоже внимательно вгляделся в полутьму кухни. На полу у самой двери, в которую мы только что стучали, лежал человек в темной пижаме.